Бадди Холли. День, когда музыка умерла. So bye-bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. В знаменитой песне американского фолк-рокера Дона Маклина «American Pie» 1971 года описывается день, когда музыка умерла. Для многих американских любителей музыки смерть Бадди Холли означала не только человеческую трагедию, но и потерю ментальной невинности целого поколения, по значимости сопоставимую с убийством президента Кеннеди. Оказалось, что молодые боги рок-н-ролла тоже смертны. Когда самолет с Бадди Холли на борту потерпел крушение, погиб один из самых талантливых рокеров в истории. Возможно, его ждало более блестящее будущее, а нас – удивительная музыка, которая и правда умерла в тот зимний день. Полноценный успех Бадди Холли длился всего полтора года, но за это время он успел стать одной из главных движущих сил молодежной музыки. Элвис привнес в рок-н-ролл сексуальность и продавал миллионы пластинок. Чак Берри отвечал за связь с блюзовыми корнями. Литл Ричард воплощал неистовость и хулиганство. Но дарование Бадди Холли более тонкого музыкального свойства. С виду обычный паренек в очках и с гитарой, который смешно заикался во время пения, больше походил на школьного зубрилу. Но он не только задал стандарт состава рок-группы – две гитары, бас, барабаны, но и добился успеха песнями собственного сочинения. В 1957-58 годах исполнители часто даже и не пытались писать себе песни. Это дело отдавалось на откуп профессионалам. Авторы-песенники всегда работали в своих тихих кабинетах, отдельно от певцов и музыкантов. Элвис Пресли стал миллионером в 22 года, не написав ни одной песни. Бадди Холли, в отличие от многих коллег, сам писал для себя потрясающие мелодичные, сентиментальные и заводные песни, которые было легко выучить и спеть. Под его влиянием многие молодые музыканты начали сочинять сами. И многие преуспели. Взять хотя бы Пола Маккартни, фаната Бадди Холли с 15 лет. Милягу Чарльза Хердинга Холли, рожденного 7 сентября 1936 года в техасском городе Лаббок, с детства все знали как Бадди, то есть приятель. В 1955 году он сходил на концерт Элвиса Пресли в своем родном городе и всерьез заболел музыкой. И уже в октябре того же года открывал концерт короля рок-н-ролла. Искатели талантов обеспечили новичку контракт с лейблом Decca, и Бадди Холли собрал свой первый состав The Crickets – Сверчков. Одновременно он подписал еще один сольный контракт с Coral Records, то есть теперь он выпускал свою музыку сразу в двух лейблах – и вместе с группой, и в качестве сольного артиста, что было весьма нетипично. Между августом 1957 года, когда Crickets заполучили первый хит «That'll be the day», и февралем 1959 года, когда посмертно вышел последний релиз Бадди Холли, версия песни Пола Анки «It doesn't matter anymore», этот скромняга в очках чуть ли не в одиночку произвел переворот в мире рок-н-ролла. Он хотел осесть в Нью-Йорке, а его друзья, The Crickets, предпочли вернуться в Лаббок. В конце 1958 года группа уехала домой, а ее устремленный в будущее лидер в своей квартире в здании Brevoort Apartments на 15-й авеню Нью-Йорка сделал серию акустических записей. Эти песни известны как «Apartment Tapes» — «Квартирные пленки». Они были изданы уже после смерти автора, которая последовала слишком неожиданно для всех. Crying, waiting. Hoping you'll come back, I just can't seem to get you off my mind. I'm crying, waiting, hoping you'll come back. You're the one I love and I think about you all the time. Crying, tears keep a falling all night long, waiting. It feels so useless, I know it's wrong to keep a crying, waiting, hoping. come back. Maybe someday soon things will change and you'll be mine. Зима – не лучшее время для путешествий по северу США. Но в январе 1959 года компактная компания молодых рок-н-ролльщиков отправилась в турне, которое включало в себя 3 недели концертов в 3 штатах – Миннесоте, Висконсине и Айове. Объединенное турне с участием нескольких звезд были в то время обычным делом. В этом туре, помимо Бадди Холли и нового состава The Crickets, участвовали Биг Боппер с хитом «Chantilly Lights», Ричи Вэлланд с «Ла Бамба» в арсенале, вокальный квартет из Бронкса «Dion and the Belmonts», чья 45-ка «A Teenage in Love» набирала популярность, и певец из Нью-Йорка Фрэнки Сердо. В феврале погода выдалась еще хуже, чем обычно. Еще до первого концерта в Милуоке 23 января 25-сантиметровый слой снега покрыл восток Айовы. Большую часть Висконсина занесло мертвыми сугробами. Больше 100 человек погибли из-за снега и штормов. Наводнения лишили домов 1000 человек. Но никто и не подумал отменить поездку. Нужно было что-то большее, чем холодный ветер и температура на несколько градусов ниже нуля, чтобы остановить горячих деятелей рок-н-ролла. Так что турне под названием «The Winter Dance Party Tour» стартовала без задержек и прямо перед страшным бураном поехала из города в город. Ранним утром 1 февраля по дороге к Эпплтону, штат Висконсин, автобус сломался, оставив музыканта и персонал посреди снегопада. На улице минус 2 градуса. Печка в стареньком автобусе вышла из строя. К счастью, через несколько часов по пустынному шоссе проезжал местный шериф, который вывез замерзших людей из снежной ловушки. Концерт был отменен. И сливки американского рок-н-ролла покатили в следующий город. На следующее утро они взяли другой автобус, но и он отказал, стоило пуститься в дорогу. Измученные, замерзшие молодые люди еле-еле приехали в Клир-Лейк. Бадди Холли во что бы то ни стало решил отказаться от опостылевшего наземного транспорта и полететь на 13-й концерт турне на самолете, несмотря на перспективу затеряться в буране. Всего 3,5 часа на самолете вместо 12 часов тряски в холодном автобусе – это было слишком заманчиво. Бадди связался с местным аэродромом и заказал полет до Фарго в Северной Дакоте. Бадди планировал лететь вместе с участниками своей группы – басистом Уэлланом Дженнингсом и гитаристом Томми Элсопом. Но когда новость о самолете дошла до участников турне, все захотели забронировать себе местечко. Биг Боппер по уважительной причине, у него был грипп, попал на место Дженнингса, а Элсоп и Ричи Вэлланс решали, кто полетит, бросив монетку. Вэлланс не подозревал, что принесет ему этот жребий. Перед прощанием Бадди Холли в шутку сказал Уэллану Дженнингсу: «Надеюсь, ваш старый автобус замерзнет». Дженнингс парировал: «Надеюсь, ваш старый самолет свалится на землю». Кто же знал, чем обернется этот черный юмор? Последний раз все играли в зале Surf Ballroom. Английские ска-панки The Specials играли в том же помещении в 1994 году. Гитарист Роди Радиэйшн вспоминал: «Это было большое грандиозное здание с бассейном на нижнем ярусе. Было ощущение, будто сама история этого места давит на тебя. Слава богу, нам не пришлось оттуда улетать». 3 февраля в 12:50 дня крошечный самолет, ведомый пилотом Роджером Петерсоном, благополучно взлетел, а менее чем через 10 минут рухнул на кукурузное поле в 10 километрах от летного поля. Ветер и снег запутали пилота, который совершил роковую ошибку. Связь пропала, на поиски 4-местного самолета пустился еще один, пока на заснеженном поле не были найдены дымящиеся остатки. Когда на место происшествия прибыл местный репортер, он не поверил, что груда искореженного металла когда-то была самолетом. Пилот и 3 пассажира погибли в один момент от удара о землю. И эта новость повергла подростков в шок. Это была первая смерть рок-н-ролла. Все погибшие были очень молоды. Вэллансу было 17, Холли – 22, Биг Бопперу – целых 28. До этого смерть еще не коснулась ни одного из этого поколения музыкантов. Сам рок-н-ролл был молод и рассчитан на молодых. Казалось, он никогда не повзрослеет. Еще только через 20-30 лет и жанр, и его создатели начнут осознавать свою взрослость. Но детство уже кончилось. Вместе с самолетом рухнула и радостная эйфория первого поколения рок-н-ролла, так как песни Бадди Холли шли от сердца и казались очень личными. Смерть музыканта воспринималась многими как потеря близкого друга. Хиты Бадди Холли так и остались среди самых любимых песен той эпохи. «Peggy Sue», «Rave On», «That'll Be Day», «Heartbeat» перепевали сотни артистов в спектре от «The Beatles» до Линды Ронстадт. Как сказал бывший менеджер «The Rolling Stones» Эндрю Лук Олдом, «У этого парня даже оборотные стороны пластинок были хитами номер один». Подопечные Олдома сами начали писать свои песни после того, как исполнили «Not Fade Away» Бадди Холли. 31 января 1959 года, за пару дней до авиакатастрофы, на концерте «The Crickets» побывал восторженный 17-летний Боб Дилан. «Я стоял в 3 футах от него, и он посмотрел на меня». Well, you know you love me, baby. Still, you tell me maybe that someday will I'll be you. Well, that'll be the day when you say goodbye. Yes, Бадди Холли был звездой в США, но в Великобритании его обожали еще больше. The Crickets гастролировали здесь в 1958 году. Гитара Fender Stratocaster в руках Бадди вызвала настоящую гитарную эпидемию в Британии. В 50-х годах британское правительство не импортировало из США электрогитары, и англичане довольствовались немецкими и скандинавскими моделями. Гитарист The Shadows Хэнк Марвин не только был первым англичанином, который заполучил страт, но и с гордостью носил на сцене очки под влиянием заокеанского кумира. После Бадди Холли американская гитара стала фетишем для молодых английских терзателей струн Эрика Клэптона, Джеффа Бека, Ричи Блэкмора, Джимми Пейджа. Первая известная запись The Beatles, сделанная в 1958 году в Ливерпуле, это «That'll be the day» Бадди Холли. Джон Леннон и Пол Маккартни учились сочинять песни по этому образцу. Они никогда не были на концерте своего кумира, но видели по телевизору его выступление в лондонском зале «Палладиум». И название своей группы «The Beatles» придумали по примеру «The Crickets». Впоследствии они спели «Words of Love» Бадди Холли близко к оригиналу на альбоме «Beatles for Sale» 1964-го. Джон делал версию «Peggy Sue» для своего альбома «Rock'n'Roll» 1975-го, а Пол и вовсе купил права на весь песенный каталог своего кумира и учителя. Бадди Холли явно был способен и дальше расширять границы рок-н-ролла. Он увлекался стилем фламенко и осваивал пианино, ходил на актерские курсы, собирался сделать совместный альбом с Рэем Чарльзом. Он искренне интересовался наложениями и техникой записи. Его последняя студийная работа в нью-йоркской студии Pythian Temple 21 октября 1958 года оказалась весьма интригующей. В тот день Бадди Холли начал эксперименты со стереозвуком и оркестровками, которые можно назвать революционными. Аранжировки включали в себя виолончель, скрипку и альт. «True Love Days» была записана с оркестром из 18 человек. Одна из песен с той сессии «It Doesn't Matter Anymore» в 1959 году оставалась в британском хит-параде полгода. 1, 2, 2. baby, here am I. Oh, well, you left me here so I could sit and cry. Well, golly gee, what have you done to me? Oh, well, I guess it doesn't matter anymore. Do you remember, baby, last September, how you held me tight each and every night? В октябре 1961 года британский певец Майк Берри издал песню посвящения «Tribute to Buddy Holly». Продюсер записи Джо Мик увлекался оккультизмом. По его словам, мог заглянуть на другую сторону. Он предсказал смерть Бадди Холли за год до крушения самолета и даже пришел на его лондонский концерт, чтобы предупредить, но Бадди не обратил внимания. После записи песни Джо Мик провел спиритический сеанс с духом погибшего музыканта, чтобы узнать его мнение о песне. Бадди якобы ответил: «Встретимся в хит-параде». Так и случилось. «Tribute to Buddy Holly» вошла в хит-парад сразу после того, как очередной посмертный сингл Buddy Holly «Baby, I Don't Cry» его покинул. За прошедшие годы не раз падали самолеты с другими музыкантами. Не так давно ушел из нашего мира и Уэйланд Дженнингс, который в 1959 году отдал свое место на самолете «Биг Бопперу» и всю жизнь не мог простить себя за шутку о падении самолета. Но, как оказалось, в тот роковой день 3 февраля музыка не умерла. Над песнями Бадди Холли время и впрямь не властно. Последний британский хит Бадди – переиздание «True Love Days» 1988 года, а его последний хитовый сборник вышел в 1999. Он достиг 25-го места в британском хит-параде, приобщив к песенной классике Бадди Холли новое поколение любителей музыки. Бадди Холли Memorial Collection, 2009 год. Полувековую годовщину смерти Бадди Холли была выпущена эта внушительная коллекция из трех компакт-дисков, которая представляет собой полноценный обзор карьеры одного из архитекторов рок-н-ролла. История начинается с трех кантри-песен времен дуэта с Бобом Монтгомери и доходит до последних записей Бадди, записи под акустическую гитару в нью-йоркской квартире. От раннего сырого рок-н-ролла до The Crickets во всей красе. Последовательная хронология позволяет проследить, как эволюционировал стиль Бадди Холли. 22 июля 1956 года на записи «Rock Around This Ollie Dee» он нашел свою манеру, спаяв воедино рокобилли Элвиса Пресли и блюзовую энергию Чака Берри. Через несколько месяцев была записана «That'll Be The Day», а потом и «The Words Of Love» с ее деликатной мелодичностью и настоящими студийными наложениями. Такого в 1957 году никто не делал. 6 десятков песен, куда включены все хиты, синглы и редкости. Вычищены, отреставрированы. Причем последние акустические демо Бадди Холли, записанные дома на магнитофон, звучат не менее достойно, чем студийные шедевры. И прекрасно дополняют явно опередившие свое время песни вроде «Well, alright» или «Take your time». Прекрасное собрание, но и грустное, из-за трагического многоточия в конце. Every day it's a getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. Hey, hey, hey. Every day it's a getting faster. Everyone said go ahead and ask her. Love like yours will surely come my way. Hey, hey, hey. Every day seems a little longer. Every way love's a little stronger. Come what may, do you ever long for true love from me? Every day it's a getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. Hey, hey, hey. А когда случилось всеобщее затмение и смешались в венах кровь и молоко, кто-то сделал мину, а кто-то харакири в честь танца болеро. И только Бадди Холли, Бадди стихой.